Глава 22. В марте меня выписали. Пришли Хайдер, Фролов. Они провожали меня до дому, дурачились, кидали снежками. Вроде бы они радовались тому, что я не сдох от этой проклятой пневмонии. Они были необычайно веселые. Я Хайдера таким вообще никогда не видел. Он много разговаривал и все повторял. Теперь после Сталинграда Гитлеру капут, я точно знаю. Я следил за сводками. Действительно, после Сталинграда дела наши сильно улучшились, но до конца тогда еще было далеко. К Хайдеру приезжал какой-то друг погибшего отца. Он, по словам Хайдера, служил в штабе чуть ли не писарем и все точно знал. Ветер был сильный, резкий. Голова у меня кружилась. Я чувствовал, что снова слягу, если мы будем так долго идти по улице и швыряться рыхлыми и тяжелыми, как тесто, снежками. Но я все оттягивал свой приход домой. Наконец мы дошли до двора. Я с ними простился у подъезда. Домой я хотел прийти один. Я поднялся на наш третий этаж, подошел к своей двери и посмотрел в щель почтового ящика. Там, на дне, за слоем паутины, пыли, лежал тусклый квадратик бумаги. Я стал искать ключ от ящика. Хайдер мне отдал его. Я искал, выворачивал карманы, не мог найти. Я про себя, сам того не желая, повторял, как в какой-то ужасной и смертельной игре. Похоронное или письмо? Похоронное или письмо? Я так и не нашел ключ, и обеими руками рванул ящик на себя. Он оторвался от двери, но не упал, а так и остался в моих руках. Я перевернул его щелью вниз. Квадратик выпал. Теперь он лежал на цементе. Я все не мог разглядеть, что же это, и боялся нагнуться. Наконец я нагнулся и увидел ясно и окончательно на цементном сером полу лежало письмо. На нем была серая печать полевой почты. Я поднял его, стал рвать конверт, задев бумагу. Из конверта выскользнул узкий, твердый, как железнодорожный билетик, листок. Я снова похолодел, схватил этот листок и поднес к самым глазам. Это был рецепт больному Островскому. Я не стал его рассматривать, а взял письмо, медленно развернул его и сел на ступеньки. «Пацан, милый мой, вот, наконец, я снова могу что-то сказать тебе, а значит, и услышать тебя. Почему так случилось? Не спрашивай сейчас, не для письма этот разговор. Только скажу тебе, что у меня и у моих товарищей были очень тяжкие месяцы». И никто из нас не знал, увидим ли мы еще когда-нибудь своих близких. Был я ранен. Ну да что об этом. Живой и на том спасибо. Долго мы были в тяжелом положении, многих потеряли. Но все-таки пробились к своим. Встретимся? Расскажу. Все время думаю о тебе. Перед отъездом возникло у нас какое-то отчуждение, вспоминаю, и горько становится. В одном из тех писем, что я получил, ты пишешь, что после школы пойдешь в военное училище. Зачем? Будет время, когда стране нужны будут не одни только солдаты. Да и склад ума у тебя не военный, не офицерский, а скорее гуманитарный, штатский. Война эта долгая, но ей уже виден конец. Настанет день, когда мы поедем с тобой в Москву, на нашу Волхонку. Ты-то, я знаю, о Москве сильно скучаешь. Мы станем с тобой старше. Ты будешь почти взрослый, а я почти старый. Может быть, мы с тобой станем умнее, ни тебе, ни мне это не помешает. Да и вообще все люди станут после войны, по-моему, умнее. Тебе и твоим сверстникам страшно не повезло. Война оборвала ваше детство, навсегда оторвала вас от солдатиков, детских книжек, каникул. Но я надеюсь все-таки, что вам не придется воевать. В этой войне мы, кажется, обойдемся без вас. Молоды вы еще гибнуть. Правда, я многих видел здесь совсем молодых и всегда тебя вспоминал. Но все-таки они были постарше, чем ты. А вы еще маловаты для этого дела, вы еще от горшка два вершка, хоть и думаете о себе, бог знает что. Но ничего, не волнуйся, мы еще пригодимся. Вы теперь тертые калачики, все знаете, и бомбежки, и холода, и страх, и когда писем от отцов нет. Ну да ладно об этом. Снимись и пришли свое фото. И пиши мне теперь, как обещал, каждый день перед школой. Надеюсь, ты теперь по ночам не шляешься один Смотри у меня, получишь. Я ведь скоро вернусь. Пиши обо всем, о чем хочешь, даже о пустяках. Мне здесь все о тебе интересно. Ты спрашиваешь о Шелле? Ее нет. Она погибла в октябре 42-го. Она о тебе много думала, и ей не хотелось причинять тебе страданий. Мы с ней часто говорили о тебе. Однажды, когда я сказал, что у тебя сильные головные боли и тошнота, она сама выписала тебе этот рецепт и обещала достать в госпитале очень хорошее, по ее словам, лекарство. Но она не успела. Посылаю тебе этот рецепт. Будь здоров и обязательно пиши мне. Не знаю, удастся ли мне к тебе приехать, но я постараюсь. Все равно теперь-то уж мы не разлучимся до самой победы. Крепко, крепко тебя обнимаю. Твой. Я взял письмо и, держа его на весу, вышел на улицу. Ветрено было. Весна 43-го года только начиналась. Снег еще лежал густо, глубоко, только кое-где его уже рассекали желтые и тонкие рубцы. Май 1962, март 1964.